Вопрос третий. Как узнать, что Евангелие не является обычной религией, а имеет божественное происхождение? Уже некоторые характерные различия между религиями и Евангелием могут помочь нам выяснить истину. Первое. Во всех религиях человек сам пытается достичь Бога, однако ни один ищущий не может подлинно засвидетельствовать. «Я нашел личную связь с Богом, в моем сердце царит мир, мой грех прощен, я имею уверенность в спасении». В Евангелии Иисуса Христа Бог обращается к нам. Посредством Христа Он прокладывает мост над пропастью греха и дарит нам спасение. Кто принимает Его, тот может засвидетельствовать. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божьей». Римлянам 8, 38-39 стихи. Второе. Ветхозаветние пророческие высказывания, например, Бытие 3.15, числа 24.17, Исаии 11.1-2 стиха, Исаии 7.14, исполняются буквально. Ни в какой религии нет подобных пророчеств, засвидетельствованных и исполнившихся. Третье. Бог осудил все религии как идолопоклонство и волшебство. 1 Коринфянам 6, 9 и 10 стихи, Откровение 21, 8. Ни одна из многочисленных религий не имеет своей сути спасения. Если бы только существовала такая, которая могла бы спасти, то Иисус непременно порекомендовал бы ее нам, и Ему не пришлось бы умирать мучительной смертью на кресте. Сын Божий, однако, пошел на крестную смерть, чтобы обрести единственную возможность спасения. Именно вследствие этого Он сказал: «Идите в мир и расскажите это всем людям». Четвертое. Бог подтвердил жертву Иисуса Христа Его воскресением из мертвых. Римлянам 4, 24-25 стихи. Его могила – единственная в истории человечества, оставшаяся пустой. «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес». Луки 24, 5 и 6 стихи. Все основатели религий умерли и мертвыми остались. Только Иисус мог сказать: «Я живу, и вы будете жить». Иоанна 14, 19. Пятое. Во всех религиях человек пытается спастись собственными действиями. Евангелие же является деянием Божьим. Исаия 43, 24, Иоанна 3, 16. К спасению, совершенному на Голгофе, человек ничего не может добавить. Шестое. Религии исходят из ложного представления о человеке и также дают ложное представление о Боге. Только Библия реально показывает, кто мы есть и кто есть Бог. Сами по себе мы не можем изменить себя настолько, чтобы Бог был доволен нами, так как мы лишены славы Божьей. Римлянам 3, 23. Седьмое. Ни в одной религии Бог не сходит с неба, чтобы спасти людей. В Иисусе Бог стал человеком. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанна 1,14. Иисус Христос таким образом не является альтернативой религии. Он является отказом от нее и ее отвержением. Он единственный путь домой, в Отчий дом Божий. Иоанна 14,6.